Глава 22. Когда покрывало тьмы опустилось на руины Араганга, двери дворца снова открылись. Прячущиеся люди выполняли те же задачи, что и бесчисленные поколения до них, не приближаясь к победе над Джис. Ники исследовала улицы в поисках чего-нибудь полезного. Она осознавала опасность кровожадного облака, но не могла оставаться. В отличие от прячущихся, Ники не могла удовлетвориться простым ожиданием. Поскольку Сильфида отказывалась отвечать, нужно было взять припасы и отправиться в путь пешком. Путешествие займет много дней или недель, но это был единственный вариант, если она надеялась хоть как-то перехватить генерала Утроса и его армию. Перед статуей генерала группа из 20 мужчин и женщин практиковалась с мечами из оружейного хранилища. Ники скептически наблюдала за ними. Они очень долго фехтовали друг с другом, используя одни и те же навыки и движения, но никогда не сражались с реальным противником. Она понимала, что если Сайрус и его ревностные последователи действительно присоединятся к Утросу, то они станут ее врагами. Они не понимали своих легенд. Ники всю ночь обыскивала широкие улицы, площади, пустые проходы и переулки. Колодец Сильфида оставался безмолвным. Чаша амфитеатра была похожа на глубокий кратер посреди города, и Ники стояла на краю, глядя вниз. Она представила, как Керган там, внизу, живьем сдирает кожу с Мэджил, а затем запускает плотоядных жуков в ее раны. Неудивительно, что люди восстали и свергли его, снесли его высокую статую. Внезапно она ощутила присутствие мощного и опасного существа. Она выхватила из-за пояса кинжал, когда коричневая тень перепрыгнула через поваленную мраморную колонну. Большая кошка бросилась к ней, и Ники ахнула, широко расставив руки. Песчаная пума с восторгом боднула ее, чуть не повалив, затем лизнула лицо шершавым языком. Смеясь, Ники обвела руками шею мра. Отстранившись, кошка прошлась вокруг нее. Потерлась мехом о черное платье Ники, чуть снова не сбив с ног. Из груди раздавалось зловещее мурлыканье. «Мра, ты вернулась!» Ники крепко обняла крупную хищницу. Она многое потеряла, прошла через серьезные испытания, но одним лишь своим присутствием сестра Пума придала ей уверенности. «О, Мра, не могу даже представить, какое огромное расстояние ты преодолела». Она прижалась щекой к мягкому меху. Когда Ники заметила еще какое-то движение на краю площади, то поняла, что в город вошли другие кошки, дюжина или больше. Их глаза горели в тенях руин, но они не рисковали приблизиться, хотя Мра убедила их присоединиться к ее прайду. «Люди в этом городе мои друзья, Мра. Союзники. Твои песчаные пумы не должны причинять им вреда. Они не добыча». Ники сосредоточилась, надеясь, что Мра сможет передать предупреждение другим пумам. Затем она услышала, как прячущиеся по всему городу заговорили громче, и увидела слабое свечение, очертившее горы на востоке. Заря. Вспомнив, что случилось с двумя несчастными оленями, она встревожилась. «Мра, нам нужно уйти внутрь. Ты можешь укрыться во дворце со мной и моими друзьями». Она притянула пуму за шею. «Но ты должна сказать остальным, чтобы они спрятались». Ники вызвала в своем сознании образ смертоносного роя Жиз, который появится с восходом солнца. При обычных обстоятельствах песчаные пумы спали бы весь день в каком-нибудь темном укрытии. Но она должна была их предупредить. «Скажи им, Мра, это очень важно». Когда сестра Пума зарычала, другие кошки подернули хвостами, бросив последний взгляд на Ники, и кинулись в руины в поисках темного убежища. Ники поспешила вместе с Мра ко входу во дворец. Кора и прячущиеся люди с тревогой смотрели на хищника, держась поодаль. «Она моя. Она не причинит вам вреда». Люди в сером расступались, когда она вела мрак защищенным коридором. Солнце еще только собиралось выглянуть из-за гор. По всему разрушенному городу были возведены баррикады. Входы в здания закрывались, чтобы спрятать людей от солнца. В спешке прячущиеся люди закрыли двери дворца. В последнем проблеске света Ники увидела кружащее черное облако, вливающееся в Араганг, как миллион ос. Мраза рычала, и Ники держала сестру Пуму, пока прячущиеся запирали дверь. Дикой кошке не нравилось заточение в каменных стенах. Мра преследовали жуткие воспоминания об истязаниях, которые главный дрессировщик Айвин называл обучением. Через магические узы Ники видела вспышки воспоминаний о том, как котенок царапает и кусает железные прутья своей клетки. Мра и ее сестры Пумы были свободны только тогда, когда их выпускали на кровавый песок арены. Сейчас же ей очень хотелось оказаться снаружи. Но Ники знала, что жиз сделает с любым живым существом. Она погладила рыжеватый мех Пумы, проведя кончиками пальцев по шрамам от рун. «Мне нужно, чтобы ты была в безопасности. Доверься». Сегодня прячущиеся казались напряженными и напуганными, но это никак не было связано с Большой Пумой, запертой вместе с ними. Они готовились сделать то, чего Ники прежде не видела. Группа людей, тихо переговариваясь, двинулась к забаррикадированному входу. Юная Аша поймала взгляд Ники и поспешила к толпе нервных мужчин и женщин в серых одеждах. Заинтригованная Ники последовала за ними к закрытой главной двери, где в одиночестве стоял лицом к толпе мужчина средних лет. У него было усталое выражение лица и печальные карие глаза. Он собрался с духом и съел полную горсть мясистых ядовитых грибов, будто желая придать себе сил. Прячущиеся люди смотрели на него с почтением. Несколько человек тронули его за руку. «Спасибо, Кэл». «Мы ценим тебя, Кэл», — говорили другие. Женщина в серой одежде поцеловала его в щеку. «Ох, Кэл». Она не могла подобрать других слов. Ники не понимала, что происходит. Кэл проглотил ядовитые грибы и повернулся к баррикаде, словно в трансе. Двое мужчин поднимали перекладину, когда он, дрожа, стоял у двери. Ники поняла, что они собираются выпустить этого человека на дневной свет. Хвост Мра заметался, из ее горла донеслось низкое рычание. Но Ники положила руку на спину Пумы, успокаивая. «Что он делает? Вы выпускаете его? А как же жиз?» спросила она Кору. Старуха повернулась к ней, и Ники увидела слезы на морщинистых щеках. «Нам приходится делать это каждый месяц. Это единственный способ держать жиз под контролем». Мужчины силой потянули на себя тяжелые двери и распахнули их, позволяя солнечным лучам пролиться во мрак. Кэл повернулся к собравшимся. «Прощайте, я...» Голос его дрогнул. Он устремился в яркое утро, натянув капюшон на голову, как человек, выходящий под ливень. Прячущиеся люди придвинулись поближе, чтобы посмотреть. Отойдя от огромного здания, Кэл замер, стоя на открытом солнце, полный удивления. Медленно повернувшись, он откинул капюшон и поднял лицо к небу, щурясь от слепящего солнца и упиваясь теплом. «Что он делает? Почему он жертвует собой?» Ники едва боролась с желанием протиснуться мимо этих людей и броситься спасать его. «Чего он добивается? Жиз съедят его!» Кора прищурилась. «На это мы и рассчитываем». Мужчина спокойно дошел до центра площади, оказавшись рядом с опрокинутой статуей Кергана. Он снял серые одежды и отбросил прочь. Кожа его была молочно-белой, полупрозрачной, а лицо выражало восторг. Он раскинул руки, чувствуя, как солнечный свет касается его обнаженной груди. «Это моя награда! О, как славно солнце!» Люди внутри затихли, когда Ники услышала жужжание, от которого у нее заныли зубы и позвоночник. Мраза рычала громче и прижала уши к голове. Двигаясь среди высоких зданий, как бесформенный хищник, приближался черный рой из многих тысяч пятнышек. Кэл не открывал глаза, упиваясь солнцем и отказываясь смотреть на смертоносное облако. Рой закружился и сжался в клубок, а затем покатился вперед, набирая скорость. «Его высосут досуха. Ты сказала, если жиз будут питаться человеческой кровью, их численность резко возрастет. Не с нашей кровью. Смотри». Взбудораженное, ненасытное черное облако приближалось к жертве. Кэл повернулся к нему лицом и сжал кулаки. Он издал вызывающий крик, когда Жиз окутали его, облепив тело, как было с двумя несчастными оленями. Спустя несколько мгновений мужчина превратился в смутную человеческую фигуру, закутанная в черное. Размахивая руками, Кэл упал на колени, а затем рухнул лицом вниз на каменные плиты. Еще больше Жиз атаковали его, чтобы напиться крови. Жужжание становилось все громче, словно надвигалась гроза. Наедаясь, отдельные пятнышки поднимались с тела, как крупные капли дождя. Облако стало темно-красным и отяжелело от крови Кэлла. Но вместо того, чтобы улететь, как это было в случае с оленями, крапинки поменяли цвет. Багровое от крови Кэлла облако принимало жуткий, коричневато-фиолетовый оттенок. Сотни, тысячи Жиз вздувались, тряслись, словно дрейфующие гнойники, и взорвались в воздухе, разбрызгивая темные пятна по площади. Все Жиз, которые испробовали крови Кэлла, разбухали и умирали. «Поскольку мы всю жизнь питаемся ядовитыми грибами, наша плоть и кровь для них смертельны. По отдельности у Жиз нет разума, только инстинкт. Вот как мы держим рой в узде. Кэл только что уничтожил большую их часть. Каждый месяц мы выбираем новую жертву, чтобы ограничить рост облака». Старуха продолжала с тоской смотреть на солнце. «Жиз на какое-то время усваивают урок, а потом забывают». Ники смотрела, как мерцающее черное облако рассеивается, а уцелевшие Жиз бесцельно улетают прочь от иссохшего тела. «Все поколения до нас приносили себя в жертву. Когда-нибудь я вытащу меченый жетон и выйду отдать свою жизнь, как это сделал Кэл. Мы только надеемся, что нас в Араганге будет достаточно, чтобы помешать Жиз рыскать где-нибудь еще». Когда часть черного облака направилась к дворцу, прячущиеся люди закрыли дверь и опустили перекладину на место. Подошла Аша, глаза ее сверкали. «Это наш клятвенный долг, даже если никто не знает, что мы делаем. Теперь я это знаю», – сказала Ники. «Но вам неизвестно, как их уничтожить. Если вы намерены сделать это, почему бы вам не послать сразу 50 человек в качестве жертвы? Если каждый из вас уничтожит столько Жиз, сколько уничтожил Кэл, то, несомненно, это истребит весь рой». «Мы пробовали много раз. Некоторое число Жиз удалось одурачить, но другие улетали. Многие из нас погибли, а черное облако до сих пор возвращается». Аша потянула Ники за руку с мольбой, глядя на колдунью. На бледных щеках девушки виднелись дорожки слез. «Ты великая колдунья, Ники. Ты можешь помочь? Можешь найти способ уничтожить Жиз? Или просто оставишь нас?» Совсем недавно Ники начала терять терпение от этих мрачных пассивных людей и почти решила отправиться в путь пешком. Она не могла игнорировать угрозу, исходящую от генерала Утроса. Но теперь по-другому посмотрела на опасность, исходящую от Жиз. Если смертоносное черное облако когда-нибудь покинет разрушенный город и распространится, поглощая деревни, каждый раз удваиваясь, то весь мир покроется черным кровососущим саваном. Ники вспомнила слова, что ведьма Ред когда-то написала в книге жизни Натана. «Колдунья спасет мир». Она согласилась на эту миссию по своим собственным причинам. После того, как Ричард открыл ей другой взгляд на жизнь, другую роль, которую она может сыграть, ее сердце из черного льда растаяло достаточно, чтобы позволить себе любовь и долг. «Колдунья спасет мир». Ники увидела робкую надежду на их лицах. «Я найду способ». Она не позволила сомнению проникнуть в ее голос или в сердце. Когда Ники решалась на невозможное, обычно у нее все получалось. «Я найду его».